«В болезни и в грехе», — повторила Максина, которая, как все французы, произносила «в» как «с». Игра слов «through thick and thin», несмотря ни на что здесь, в радости и в горе, «through sick and thin», «в болезни и в грехе». «Да, пожалуй, и в этом тоже», — задумчиво и серьезно сказала Кейт. На следующее утро Пейган вызвали с урока, на котором учительница разбирала поэзию Ламартина, а девочки в это время ломали голову над тем, что надеть на бал в день Святого Валентина и как выжать из дома дополнительные деньги якобы для занятий вышиванием. На самом деле — на сигареты. «Все уроки в этой школе — один сплошной фарс», — сердито думала Кейт, продолжая тем временем, прикрываясь розовой промокашкой, выцарапывать маникюрными ножницами свои инициалы на деревянном столе, уже испещренном надписями. Над классом как бы незримо витал нимб летаргии, отдававший запахом мела и потных подмышек. Тишину в классе нарушал только скрип мела по доске и доносившийся сверху звук старого расстроенного пианино. К тому же игравший постоянно фальшивил, доходил до одного и того же места, делал там одну и ту же ошибку и начинал сначала. От этих повторений и сбоев можно было сойти с ума. Поговорив в очередной раз по телефону, Пейган вернулась в класс с притворно серьезным видом и, похихикивая, уселась на место. «Зачем вызывали?» Услышав шепот, учительница сердито повернулась от доски к классу, но не успела заметить, как Пейган деревянной линейкой, словно ракеткой, точно послала Кейт свернутый кусочек бумаги. Та не стала передавать ответную записку Пейган, потому что клочки бумаги, которые перебрасывала подруга, никогда не требовали ответа. Пейган посылала их только за тем, чтобы ей самой было не так скучно сидеть на уроке. В данном случае ее записка гласила: «Добывала бальное платье, вот». Когда урок закончился, Пейган подбежала к подружкам. Ей не терпелось поделиться новостями. Звонила мама. Она очень взволнована и добивалась от меня обещания, что я не буду встречаться с Абдулой наедине. Я спросила, не может ли она прислать мне что-нибудь приличное из одежды. Ее эта просьба ошарашила, но зато сбила с темы. А я объяснила, что Абдулла может пригласить меня на бал Валентина в день. Мама отлично знает, что мне нечего надеть. Но я решила добиться наверняка, чтобы мне прислали бальное платье. Поэтому после разговора с мамой я позвонила деду и попросила его проследить за тем, чтобы к этому дню я получила соответствующее платье. Я ему даже намекнула, тут Пейган несколько смутилась, что если ничего не получу, Абдулла может раскошелиться на него и сам. Дед уверил, что будет счастлив купить мне платье, но в обмен заставил меня пообещать, что я не стану принимать никаких подарков от Абди. Несколько дней спустя посыльный доставил для Пейган большую коричневую коробку. Она помчалась с этой коробкой прямо в школьную столовую, водрузила ее на один из пустых длинных столов, сорвала упаковку, запустила руки под хрустящие листы белой оберточной бумаги и вытащила нечто пышное, воздушное, как облако, и прекрасное. Ворох бледно-серой материи, сверкавший яркими алмазными блестками. Это было бальное платье из дома мод Нормана Хартнелла. Воротничок, сделанный в форме сердца, был целомудренно высоким, но все же не настолько, чтобы платье невозможно было надеть. Вся школа, стоявшая вокруг и нетерпеливо ожидавшая чуда, испустила громкий вздох зависти. Со своего очередного свидания с Абдулой Пейган пришла подавленная. Я спросила, действительно ли у него есть десятилетняя невеста. Он выглядел очень недовольным этим вопросом, задрал нос кверху и высокомерно заявил мне, что да, есть, что это вопрос исключительно только дипломатических отношений, что к нам это не имеет никакого отношения. Минут 10 он держался как-то странно, потом ушел в спальню, чтобы позвонить по телефону. И можете себе представить, через 20 минут раздается стук в дверь гостиной, входит один из этих мрачных охранников, а с ним низенький человечек из магазина «Картье». Он вручает Абди какую-то коробочку и быстро, пятясь задом, выходит. Тогда Абди поворачивается ко мне и протягивает эту малиновую бархатную коробочку, выложенную внутри белым атласом. Не коробочка, а мечта. А в ней сверкает божественнейшее бриллиантовое ожерелье. Если бы я не дала обещание деду, я бы, не раздумывая, приняла этот подарок. Прямо на месте. Но раз уж пообещала, пришлось сказать Абдулле, что я не могу от него ничего принять. По-моему, он не привык к тому, что люди могут отказываться от бриллиантовых ожерелий и вообще говорить ему «нет». При каждом из 4 следующих свиданий, когда Пейган приходила на чай в апартаменты принца Абдулы, тот пытался подарить ей какое-нибудь украшение, и на свет всякий раз извлекалась малиновая бархатная коробочка. Но Пейган неизменно отказывалась не только взять, но хотя бы примерить и изумрудные серьги, и золотую тиару, сделанную в форме венка из маленьких березовых листочков, и украшенные аквамаринами браслеты, огромное кольцо, вырезанное из цельного, неотшлифованного сапфира. Единственным подарком, который все же приняла Пейган, был старинный плащ попона для верховой езды, которым пользовался еще дед Абдулы. Принц вытянул из Пейган обещание, что она наденет этот плащ на бал. Обещание, которое стало своего рода компенсацией за отвергнутые ею подарки. Пейган вовсе не хотелось надевать на бал старую вонючую попону какой-то арабской лошади. Но, подумала она, можно будет оставить ее в школьном автобусе, который привезет их на бал в Империале. На завтра вечером снова были танцы. На этот раз они проходили в здании городской ратуши. Девочки из Ранделли, обутые в тяжелые неуклюжие сапоги а-ля лыжные ботинки, в твидовых пальто, накинутых на длинные вечерние платья, с веревочными сумочками, в которых лежали туфли для танцев, забрались в зеленый школьный автобус. Преподавательница, как обычно, пересчитала их по головам. Точно так же она пересчитает их и потом, после танцев, когда они снова соберутся в автобусе, чтобы ехать назад в школу. Пейган уговорила Максину одолжить ей бледно-голубое платье из тафты, то, что у Кристиана Диора. Правда, на ней не застегивалась до конца молния на платье, и из-за этого пришлось надевать еще и коротенькую безрукавку сверху. Максина подвернула на пару дюймов подол платья так, чтобы оно доставало Пейган до лодыжек. Кружась в танце по залу под музыку цыганского оркестра, Пейган вдруг почувствовала, что ее хлопает по плечу один из телохранителей Абдулы, явно неуютно чувствовавший себя в вечернем костюме европейского образца, который был ему велик по меньшей мере на два размера. «Мой хозяин, его королевское высочество, принц Абдулла, желает танцевать с вами», — сказал охранник. «Ему придется подождать», — ответил студент-датчанин, танцевавший с Пейган, и, сильнее обняв ее, снова повел в танце. Телохранитель сделал полшага вперед, и студент-датчанин мгновенно оказался распростертым на полу. Пейган возмущенно обернулась и увидела стоящего в дверях Абдулу. Медленно, с легкой улыбкой, она подошла к нему, влекомая железной рукой охранника, подталкивавшего ее в спину. Продолжая улыбаться, она произнесла: «Пусть ваше королевское высочество соблаговолит приказать своим головорезам никогда впредь ко мне не прикасаться. И запомните, я не принадлежу к числу ваших подданных. Я не ваша собственность. И я буду танцевать с тем, с кем пожелаю». И тут же, сбросив всякую надменность и высокомерие, тихо спросил его: «Абди, зачем тебе понадобилось унижать Ганса и привлекать всеобщее внимание ко мне?» Абдулла помолчал немного, а потом чопорно ответил: «Крайне сожалею. Мой слуга перестарался». «Перестань изъясняться, как Раджи из учебника», — рассердилась Пейган. «Разумеется, я хочу быть с тобой, но нельзя помыкать людьми, как тебе заблагорассудится, и при этом еще ожидать, чтобы они тебя любили. Терпеть не могу, когда ты начинаешь проявлять себя как деспот. Это всего лишь самые обычные танцы, и если не хочешь вести себя здесь с другими как обычный человек, так незачем было и приходить». И ехидно добавила: «Надеюсь, своей десятилетней невестой ты так не командуешь». Рот у Абдуллы вытянулся в тоненькую ниточку, глаза яростно засверкали. В какую-то минуту Пейган даже показалось, что он ее вот-вот ударит. Но вместо этого он обнял ее, и они молча начали танцевать. Абдулла не заметил, как у него за спиной Пейган послала воздушный поцелуй Гансу, который в ответ скорчил ей рожу. Внезапно Пейган почувствовала, что стоит ей коснуться мускулистого тела Абдуллы, как вся она начинает дрожать. Здесь, в толпе танцующих, она ощутила его физически, чего никогда не бывало, когда они оставались наедине в его номере. Чувствуя рядом у себя на шее его теплое дыхание, а потом и то, как кончик его языка прикоснулся к шее, эротично и возбуждающе, Пейган испытывала прилив незнакомого ей безрассудства. —